Дашь хлеб, и человек преклонится. В конце ноября 1912 года Ленин из Кракова писал сестре Маняше. «Здесь все полно вестями о войне, как, впрочем, видно и из газет. Вероятно, придется уехать в случае войны в Вену или даже в тот город, Стокгольм, где мы виделись последний раз. Но я не верю, что будет война». Немного позднее, в письмах к матери, он снова пишет о войне. «Переселяться мы не думаем. Разве война выгонит? Но я не очень верю в войну. Поживем, увидим». В письме к Горькому от 23 декабря того же года на эту же тему «Война Австрии с Россией была бы очень полезной для революции. Во всей Восточной Европе штукой, но мало вероятно, чтобы Франц Иозеф и Николаша доставили нам сие удовольствие». Ленин, том 16, страница 278. И война, в которую не верил Ленин, пришла. Она застала его на даче в Поронине, куда из Кракова уже второй раз приезжала семья Ленина для длительного летнего отдыха. На другой день после вступления Австрии в войну, то есть 7 августа 1914 года, жандармский вахмистр, произведя у Ленина поверхностный обыск, заявил, что на него поступил донос, обвинение в шпионаже в пользу России, и его на следующий день придется направить в ближайшую тюрьму, в местечко Новый Тарг. Ленин воспользовался предоставленным ему днем и пустил в ход все средства самозащиты. В нужные места полетели телеграммы, а жившему недалеко польско-австрийскому большевику Ганецкому, с которым Ленин встречался на партийных съездах, была вменена обязанность выхлопотать через лидера австрийских социалистов Виктора Адлера освобождение Ленина. Ленин не обнаружил в те дни ни хладнокровия, ни мужества. Его и Крупскую брал страх, что в военное время легко могут мимоходом укокошить. «Мы с Ильичом, — вспоминала Крупская, — просидели всю ночь, не могли заснуть, больно было, тревожно». Страхи оказались напрасными. Заступничество Виктора Адлера привело к быстрому освобождению Ленина. 8 августа он арестован, а 19 уже выпущен. «Уверены ли вы, — спросил Адлера австрийский министр внутренних дел, — что Ульянов враг царского правительства?» «О да, — ответил тот, — более заклятый враг, чем ваше превосходительство». «Пленение мое, — писал Ленин сестре Анне, — было совсем короткое, 12 дней всего, и очень скоро я получил особые льготы, в их числе ежедневные свидания с Крупской. Вообще отсидка была совсем легонькая, условия и обращения хорошие». Галицию все-таки пришлось покинуть. Прожив некоторое время в Поронине и Кракове, получив при поручительстве швейцарского социал-демократа Грейлиха право въезда в Швейцарию, Ленина Крупская и ее мать 5 сентября приехали в Берн. По пути останавливались в Вене, где было налажено еще одно очень важное для них денежное дело. О нем будет сказано дальше. Социально-политические взгляды Ленина в нашем очерке не подлежат изложению. Вскользь упомянем, что уже на другой день по приезде Ленин, собрав в лесу живших в Берне большевиков, изложил свой взгляд на войну, определивший потом всю тактику большевиков. «Нынешняя война – война империалистическая, грабительская. Нужно провозглашать не мир и долой войну» – это поповский лозунг. «Лозунгом пролетариата должно быть превращение войны в гражданскую войну с целью уничтожения капитализма. С точки зрения рабочего класса наименьшим злом было бы поражение царской монархии и ее войск, ибо царизм во сто раз хуже кайзеризма». До сего времени Ленин не интересовался тем, что называется мелкими житейскими хозяйственными делами. В 1912 году в Париже перед отъездом в Галицию он передал свою квартиру одному краковскому жителю, и тот, впервые попав во Францию, стал расспрашивать Ленина об условиях жизни в Париже, о ценах на пищевые продукты и так далее. Ленин ничего ему ответить не мог. У него было слишком много больших идейных забот. Думать о таких пустяках, сколько стоит масло, мясо, яйца, картофель, у него не было желания. Приехав в Берн, он и Крупская увидели, что в сравнении с очень низкими ценами, с дешевой жизнью, к которой они успели привыкнуть в 1912-1914 годах в Галиции, цены в Швейцарии, окруженные воюющими странами, стоят на высочайшем уровне. Значит, стоимость их жизни повышалась. Между тем, война вносила пертурбацию в источники их доходов, ставила под сомнение одни, обрывала регулярное получение других, затрудняла сношение с Россией. На способности Елизаветы Васильевны, матери Крупской, по-прежнему экономно и умело справляться с хозяйством, уже нельзя было рассчитывать. Ей пошел 73-й год, она была совсем плоха, дряхла и через полгода после приезда в Берн скончалась в марте 1915 года. Во избежание провалов в привычном годами созданном образе жизни, а в этом отношении Ленин ультраконсерватор, нужно было стараться получить, возможно, более гонорара из России. Но Ленин понимал, что во время войны ему, пораженцу, это не будет легко. 17 ноября 1914 года он посылает в Москву для энциклопедического словаря братьев «Гранат», начатый еще до войны, очерк о Марксе. О размере статьи, ее оплате он давно договорился, но он не может не видеть, что статья с точки зрения цензуры весьма сомнительна. Забегая вперед, Ленин сопровождает отсылаемую статью следующим письмом к секретарю редакции словаря. «Не знаю также, удовлетворит ли вас цензурная сторона. Если нет, может быть, удалось бы сойтись на переделке некоторых мест в духе цензурности. Я, со своей стороны, без ультимативных требований редакции, не мог решиться на цензурную правку ряда цитат и положений марксизма». Ленин, том 29, страница 326. Редакция, получив очерк Ленина, ужаснулась его нецензурности. Она считает нужным сделать смягчение, выбросить из него определение социализма, тактику классовой борьбы, страницы, трактующие об эволюции капитализма в земледелии. Наметив купюры, она сообщает Ленину, что может поместить его очерк только в таком ампутированном виде, прося ответить, согласен ли он на указанные изменения. Ленин видит, что изымаются мысли и положения для него особенно дорогие. Их он считает важнейшими взглядами Маркса. Выбрасывается, например, указание, что борьба с буржуазией неизбежно приводит к диктатуре пролетариата, что в развитых капиталистических странах рабочие не имеют отечества, что промышленное процветание деморализует рабочих, они обуржуазиваются, и у них, к несчастью пролетариата, исчезает революционная энергия. Ленин еще в 1908 году пробовал иметь дело с энциклопедией «Граната». В ней должна была идти его статья об аграрном вопросе в России. Редакция, боясь привлечения к суду, полагала, что присланное ей произведение Ленина можно поместить лишь при условии больших купюр и изменений. Ленин тогда совсем не нуждался в деньгах и отверг предложение. Его вообще приводила в бешенство мысль, что кто-то может исправлять им написанное. Даже в Искре в 1901 году и 1903 году, то есть в среде близких партийных товарищей, Ленин с таким ражем отстаивал всякую букву в своих статьях, что, по словам Потресова, всякое редакционное разногласие имело тенденцию превращаться в конфликт с резким ухудшением личных отношений. В данном случае ничего подобного не произошло. «Дашь хлеб, — говорит великий инквизитор у Достоевского, — и человек преклонится, ибо ничего нет бесспорнее хлеба. Ленину нужен хлеб, и даже с маслом, и он преклоняется». Сравнивая посланное Лениным, а это напечатано в томе 18 его сочинений, с тем, что появилось в 28-м томе энциклопедического словаря «Братьев Гранат», 7-е издание, страницы 219-243, можно видеть, что усекновение, произведенное редакцией, весьма значительно. Ленин идет на него. Идет с поспешностью, шлет в энциклопедию не письмо, а телеграмму «Консенс», то есть согласен. Его письмо от 4 января 1915 года, вслед за телеграммой, посланное секретарю энциклопедии, принадлежит к числу весьма интересных документов. Как не печально, что редакция выкинула все о тактике, без чего Маркс не есть Маркс, я все же должен был согласиться, ибо против выдвинутого у вас довода абсолютно невозможно, ничего не поделаешь. Ленин, том 29, страница 328. Не верится, что это пишет Ленин. Выемка из его статьи такова, что после нее Маркс по убеждению его перестает быть Марксом, и «Харибели дикту» на такое кощунство, искажение, фальсификацию Ленин соглашается. Давно ли он писал Горькому, что против искажения марксизма воевать будем, не щадя живота? Оказывается, что живот-то нужно щадить, и ради напитания его идти на большие уступки. Любопытен при этом маневр хитрого Ленина. Его рука не может святотатственно учинить цензурную правку, цитат из Маркса. И он подсказывает редакции энциклопедического словаря: если вы сами сделаете эти поправки и ультимативно потребуете от меня их принять, я их приму. Ленин не только закрывает глаза, что его Маркса превратили в не Маркса, он очень вежливенько сообщает, что с большим удовольствием продолжал бы писать для словаря, и это после того, как сделанные им опыты сотрудничества в этом издании ему ясно показывают, что дело сие потребует далеко идущего конформизма. Ну что же, лиха беда начать, а дальше дело пойдет. Раз без оппортунизма на языке Ленина это ругательное слово абсолютно невозможно, тогда ничего не поделаешь. Буду конформистом и оппортунистом. Я позволю себе предложить свои услуги редакции словаря, если есть еще нераспределенные статьи из последующих томов. Я нахожусь сейчас в исключительно хороших условиях по части немецких и французских библиотек, которыми могу пользоваться в Берне, и в исключительно дурных условиях по части работы литературной вообще. Именно потому, что в Берне не было хороших библиотек, Ленин и переехал в Цюрих. Поэтому с большим удовольствием взял бы я на себя статьи по вопросам политической экономии, политики, рабочего движения, философии и другом. Этим Ленин не ограничивается. Он хотел бы, чтобы в энциклопедии дали работу и его жене, а так как имя писательницы Крупской никому не известно, он рекомендует ее. «Моя жена под именем Н. Крупской писала по педагогике в русской школе и свободном воспитании, занималась особенно вопросом о трудовой школе и изучением старых классиков педагогики. Она охотно взяла бы на себя статьи по этим вопросам». Ссылка на старых классиков педагогики вроде Пестолотти имела целью произвести впечатление на либеральных издателей энциклопедического словаря «Братьев Гранат» и не произвела. На предложение Ленина редакция словаря ничего не ответила. С просьбой оказать содействие в получении заработка стучится Ленин к Горькому, совершенно не обращая внимания на то, что тот в это время от него резко отшатнулся. На отношениях этих двух лиц, не вдаваясь в подробности, нужно непременно остановиться. Горький уже с 1897 года участвовал в левых и марксистских изданиях, но лишь с 1899 года, после того, как он написал роман «Фома Гордеев» и, отходя от анархических идей, склонился к марксизму, его произведения стали привлекать внимание Ленина. Появившуюся в 1901 году в журнале «Жизнь» и имевшую огромный отклик пламенную поэму Горького о буревестнике «Пусть сильнее грянет буря», Ленин называл великолепной прокламацией и сугубо рекомендовал ее распространять. Особое впечатление произвел на Ленина роман Горького «Мать», а с ним он познакомился еще в рукописи. Эта вещь, по мнению Ленина, дала Горькому право на титул пролетарского художника. Горький уехал из России в 1906 году. Ленин, у него было только одно короткое свидание с Горьким, не имел возможности с ним ближе познакомиться в бытность свою в Петербурге и в Финляндии. Их первая встреча с длительными разговорами произошла сначала в Германии, а потом в апреле 1907 года в Лондоне во время пятого съезда партии, куда Ленин пригласил Горького в качестве почетного гостя с совещательным голосом. От этой встречи у Горького осталось несколько комичное впечатление. Ленин, придя к Горькому в гостиницу, после нескольких приветственных слов, быстро подошел к кровати и молча начал шарить рукой под подушкой, одеялом, простынями. «Я стоял», — рассказывал позднее автору этих строк Горький, — «чурбаном, абсолютно не понимая, что делает и для чего это делает Ленин. Не с ума ли он сошел?» Слава Аллаху, мое смущение и недоумение быстро окончилось. Ленин, подойдя ко мне, объяснил, что в Лондоне климат очень сырой, даже летом, и нужно тщательно следить, чтобы постельное белье не было влажным. Это очень опасно и вредно для лиц, как я, Горький с больными легкими. А мне где нужно теперь особенно беречься? Написав роман «Мать», вещь крайне полезную для русских рабочих и возбуждающую их волю к решительной борьбе с самодержавием, я тем самым засвидетельствовал, что революция вправе ожидать от меня в будущем продолжения подобного творчества. За такой комплимент я, конечно, Ленина поблагодарил, только, сознаюсь, немного досадно стало, хорош или худ роман, не мне судить. Кончая писать, я почти всегда остаюсь недоволен тем, что написал. Все-таки мне казалось, что мою работу не годится сводить к комитетской прокламации, призывающей на штурм самодержавия. В моем романе я ведь старался подойти не только к политическим, но и к большим моральным проблемам. Горький об этой встрече рассказывал многим лицам, и тон его рассказа менялся. В нем то появлялась, то исчезала насмешка, в зависимости от того, как в данный момент он относился к Ленину. Вторая встреча Ленина с Горьким произошла через год, в апреле 1908 года, на Капри в Италии, куда Ленин приехал по приглашению Горького. С тех пор между ними завязалась переписка, не всегда нежная. Одно из первых серьезных столкновений произошло по поводу организации на Капри в 1909 году первой высшей социал-демократической пропагандистско-агитаторской школы, где десяток рабочих, посланных нелегально из России, слушали цикл лекций по солидно разработанной программе. Школа была организована при ближайшем участии Горького. Он читал в ней лекции о русской литературе, он же привлек часть необходимых для нее средств. Ленин с острой неприязнью относился к этому предприятию. Он не мог примириться с тем, что главные лекторы и руководители школы Богданов, Луначарский, Станислав Вольский, Покровский и другие отзависты. Еще менее он мог примириться с тем, что некоторые из них не разделяют его философского материализма, ищут философского обоснования марксизма в махизме. Он заявлял, что отзавизм и махизм не социал-демократическое течение, что под покровом таких идейных уклонов в школе на Капри организуется фракция, абсолютно нетерпимая в рядах большевистской партии. Ленин приходил в состояние полного бешенства от идей, защищавшихся одним из лекторов школы Луначарским, настаивавшим на внедрение в марксизм религиозных начал, связанных с культом человечества, отождествлявшими Бога и человечество в стремлении последнего к всесознанию, всеблаженству, всемогуществу, всеобъемлющей вечной жизни. Луначарский доказывал, что научный социализм – самая религиозная изо всех религий, и истинный социал-демократ – самый глубоко религиозный человек. Смотри статью Луначарского в журнале «Образование», 1907 год, «Будущее религии», и его книгу «Религия и социализм», 1908 год. Позднее Луначарский, будущий народный комиссар просвещения РСФСР, и Горький отреклись от своего богостроительства. Весьма близкие к этому идее развивал тогда и Горький в романе «Исповедь». Как воинствующий ислам не мог мириться с воинствующим христианством, так и Ленин не мог выносить богостроительские идеи. В школе на Капри, находившейся под особым покровительством Горького, он видел соединение всех скверн. Он старался развалить школу, и, в конце концов, это ему удалось.